Охотник с интегралами. Высокий человек с ружьем молча разглядывал геологов и маленького ламута. Взгляд его блестящих черных глаз был холоден, жесток. «Кто вы такие?» — резким хрипловатым голосом спросил он. Первое мгновение всем, даже Нене, показалось, что перед ними хозяин дома, в который они непрошено вторглись. Так властно и нетерпеливо прозвучал вопрос. Майгин переглянулся с Берсеневым и сказал: «Мы, петербургские геологи, случайно обнаружили в земле этот город и вот изучаем его». Наступила небольшая пауза, в течение которой геологи уже спокойнее и внимательнее оглядели незнакомца. На нем был кожаный, порядком изодранный костюм, высокие охотничьи сапоги и широкополая грязная шляпа. Тяжелый пояс-патронтаж чуть отвисал на животе. За плечами висел рюкзак. Человек этот давно не брился и зарос до глаз колючковатой рыжей бородой. У него было худое, изможденное лицо и горящие нездоровым нервным блеском глубоко запавшие глаза. Неожиданно он улыбнулся. «Так это вы?» – сказал он. «Я слышал, что здесь у коронной сопки работает геологическая партия. Я ведь вас искал». Он подошел и пожал руку Берсеньеву, Майгину и Пете. И ласково потрепал по щеке Нене. «Я не ожидал, что найду вас», — он оглянулся, — «в такой необычайной обстановке». «А с кем мы имеем честь?» — спросил Берсеньев. Незнакомец неловко поклонился и отрекомендовался. «Константинов, охотник. Направлялся на собственном боте командором на траверзе мыса Алютинского. Шторм разбил о камни мой бот в щепки. На шлюпке я добрался до берега, а затем с ламутами и до вас. Думаю, до ближайшего порта шествовать по суху», — помолчав, добавил он. Берсеньев и Майгин переглянулись. Этот неожиданный гость не входил в их планы и сулил в ближайшем будущем нашествие на чудесный город начальства, праздных любопытствующих обывателей, а может быть даже и жуликов. А они уже полюбили этот город и шаг за шагом открывали все новые страницы в его тайне. «Но я все-таки не понимаю», — шумно заговорил охотник и зашагал по комнате с удивлением, разглядывая мебель и светящиеся стены. «Вы говорите, что обнаружили этот город в земле? Каким образом? Откуда он тут взялся?» «Мы дорого дали бы, если бы могли ответить на последний ваш вопрос», — сказал Майгин. «Но, может быть, мы выйдем на свежий воздух, Клавдий Владимирович?» «Да, поднимемся на поверхность», — согласился Берсеньев. «Раз уж вы побывали здесь, мы принуждены, господин Константинов, многое рассказать вам и кое о чем с вами договориться». «Отлично», — сказал охотник и, в последний раз окинув взглядом комнату, зашагал впереди всех к выходу. В тот же день, сидя у костра подле палатки, они рассказали своему гостю все и показали, к величайшему ужасу Нене, метаморфозы шарообразных аппаратов. Неожиданное вторжение этого странного человека вначале не понравилось Берсеньеву. Особенно обескуражило его намерение охотника тотчас же шествовать к югу, в порт. Но Майгин успел ему шепнуть: «А знаете, он, кажется, неплохой парень. Не балаболка. С ним можно договориться». Берсеньев согласился с этим. Константинов уже успел внушить ему доверие. Когда охотник выслушал рассказ Майгина, перебиваемый восторженными репликами Пети, и стал свидетелем давно минувших событий, воспроизведенных иллюзионом — так Майгин называл шарообразные аппараты — Он долго молчал, устремив взгляд широко раскрытых глаз в тлеющие угли костра. Наконец, скинув голову и глядя в глаза Майдену, он сказал: «Вы рассказали мне поразительные вещи, но я не отвечу вам, что это не укладывается в моей голове. Наоборот, все, что я узнал, хорошо согласуется. С чем согласуется, разрешите мне пока не говорить вам. Я боюсь, что вы меня примете за сумасшедшего. Я должен проверить одну невероятную мысль, которая пришла мне в голову, когда вы рассказывали». В эту минуту он был похож на одержимого, лохматый, небритый, с горящими глазами. «Но для того, чтобы проверить, нужно время. А вы, если не ошибаюсь, собрались скорости шествовать на юг?» – осторожно спросил Берсенев. «Нет!» – воскликнул он, но спохватился. «То есть я хочу просить у вас разрешения остаться пока здесь, чтобы вместе с вами заняться изучением вашего открытия». Майгин крепко сжал его руку. «Мы от души будем рады». Берсенев улыбнулся и кивнул головой. Но Петя и Нэнэ не удержались от проявления своих чувств. Студенту охотник сразу же показался в высшей степени интересным человеком. И, пожимая руку Константинову, он произнес срывающимся голосом: «Я уверен, что мы вместе с вами разгадаем эту тайну древней северной цивилизации». А Нэнэ сунул охотнику в руку конфету из подвала подземного города и, оскальбившись, сказал: «Кушай, хороший сахар». Ночью, когда ложились спать и Константинов ушел в палатку, геологи все еще не решались переехать на жительство в подземный город, Берсенев тихо сказал Майгину: «А знаете, Андрей, он совсем не похож на охотника». «А кто же он, по-вашему?» – спросил Майгин. «Не знаю, кто он, но только не охотник».Прошла еще неделя. В течение этих дней Константинов не выходил из подвалов подземного города. Он открыл там какие-то обширные отделения, уставленные машинами и огромными аппаратами. Когда Майгин и Берсенев однажды спустились к нему, он показался им водолазом, осматривающим заглохшие машины потонувшего корабля. Переходя от одного механизма к другому и поглядывая время от времени в какие-то чертежи, извлеченные им из рюкзака, он записывал что-то и производил сложные вычисления. Заглянув в его блокнот, исчерпленный математическими формулами, Майгин сказал: «Ого, высшая математика!» Константинов строго взглянул на молодого геолога и ответил: «Да, у меня здесь высшая, но зато это», – он указал на машины, – «математика высочайшая». Геологи не докучали ему никакими преждевременными расспросами. Они чувствовали, что этот неожиданный пришелец знает о подземном городе что-то такое, чего не знают они. И потому решили запастись терпением и подождать, когда он кончит свои изыскания. Сами они распределили между собой разные объекты в подземном городе и также ежедневно изучали их. Наконец, однажды Константинов объявил, что закончил изучение механизмов в подвалах города. «Помните, друзья мои, когда вы в первый раз рассказывали мне историю вашего открытия и показали первые объемные картины иллюзорного аппарата, и я сказал вам, что должен проверить одну невероятную мысль? Я закончил проверку. Моя невероятная догадка подтвердилась, и об этом я завтра доложу вам». «Но почему не сегодня?» – спросил Петя. «Сейчас ночь. Если я вам скажу это сегодня, вы не будете спать. А спать вам надо. Вон до чего меня бессонные ночи довели», – показал Константинов на свои провалившиеся щеки. «А кроме того», – добавил он, улыбаясь, – «мне хотелось бы сделать свое сообщение нашему маленькому научному обществу в более торжественной обстановке». «Согласен», сказал Майгин. «Я тоже», сказал Берсенев и добавил, лукаво улыбаясь. Но все же я должен признаться, что в первый раз встречаю охотника, таскающего в своей сумке чертежи, знакомого с интегралом Эйлера и с торжественной обстановкой научных обществ. Константинов рассмеялся странным хриплым смехом, не изменив при этом ни на секунду суровое выражение своего аскетического лица. «Вы сомневаетесь, Клавдий Владимирович, в том, что я охотник?» «Напрасно. Я охотник, только дичь моя не от мира сего. Об этом я тоже расскажу вам завтра. А теперь разрешите пожелать спокойной ночи». И он направился к своей палатке. На другой день Берсенев, Майгин, Петя и Константинов собрались в голубом коттедже с саркофагами. Петя поставил на круглый стол чашки с пунцовым напитком, конфеты и цветные лепешки, принесенные Неной из подвала дома. Константинов разложил подле себя свои чертежи и блокноты и подождал, пока Майгин и Берсенев усядутся за стол. «Если мои коллеги ничего не будут иметь против, — сказал он, — я предложу повестку нашего заседания». Берсенев утвердительно кивнул головой. Майгин не выдержал и расхохотался. «Анафема! Да чего же пышно! Настоящая академия! И дальневосточный Дон Кихот в роли президента подземной научной ассамблеи. Слушайте, Константинов, вы или немножко, или очень много сумасшедший. Но, честное слово, вы мне нравитесь». «Вы тоже», улыбаясь, ответил Константинов. «Сумасшедший?» «Нет, нравитесь мне. Но мы еще успеем с вами объясниться в любви, милый Майгин. А сейчас приступим к делу. Первым должен выступить наш юноша». Константинов взглянул на Петю. «Пусть расскажет, что за явство он поставил на этот стол. Потом уважаемый Клавдий Владимирович доложит нам о своих наблюдениях над немеркнущими светилами этого подземного мира. А затем вы, Майгин, расскажите о новых картинах иллюзиона, виденных вами. Последним доложу уважаемому обществу о своих изысканиях я». «Хорошо», – начал Петя. «Я скажу. Но вы ешьте, это очень вкусные штучки. Я назвал их АО. Их так называла женщина, что в иллюзионе угощала своих гостей. Запивайте их вином. Это какой-то питательный и освежающий напиток, похожий вкусом на вино. Вот я и дал ему имя «Витно» от слова «Вита» – «Жизнь». Конечно, эту еду и питье еще должны исследовать химики. И самое главное – узнать, почему они так долго хранятся и не портятся. Но я убедился, что одной лепешки достаточно, чтобы утолить голод чуть ли не на целый день. Нене за несколько дней, проведенных в подвале, совсем переродился. Вы помните, каким он был? Я сам, например, раньше всегда болел животом, а вот теперь ем эти лепешки и все как рукой сняло». «Это что же, слабительное, что ли?» — смеясь, спросил Майгин. «Нет», — смущенно ответил Петя. «Но как-то очень хорошо себя чувствуешь, когда поешь их». «Все?» — спросил Берсенев. «Все». «Доклад слабо обоснован с научной стороны», — резюмировал Майгин, наливая себе стакан пунцового вина. «Но что делать? Петя не химик. С него взятки гладкие». Константинов отнесся к информации студента очень серьезно. И тем не менее он сказал много. «Его наблюдения свидетельствуют, что пища и напиток, найденные вами в этом доме, обладают неоценимыми качествами. За вашу счастливую жизнь, юноша». Константинов поднял стакан и осушил его одним духом. «Я не мог близко наблюдать светящиеся шары над городом», — начал Берсенев, — «но я воспользовался биноклем и подзорной трубой. Я так же, как и Петя, ничего определенного сказать о предметах моих наблюдений не могу. Однако кое-что я понял и кое о чем догадываюсь. Берсенев отхлебнул из своего стакана, забрал в горсть бороду и продолжал спокойно и размеренно. В шарах светится газ. Непрерывное свечение его поддерживает какой-то неиссякаемый источник энергии. Возможно, что этот источник энергии здесь один. Действует он беспроводов на расстоянии и питает все механизмы – лампы, белые зеркала саркофагов, подъемники, двери, воздухоочистительные машины. Что это за вечный двигатель? Трудно сказать. Но если уж анализировать здесь все, то, видимо, без фантазии не обойтись. Мне кажется, что вечное движение здесь поддерживает какой-то неизвестный нам вид энергии. Возможно, внутриатомная энергия. Вот и все, пожалуй. Константинов кивнул, глаза его блестели. «Вы, Майгин», — повернулся он к молодому геологу. «Я наблюдал при помощи своего и трех других найденных здесь иллюзионов разные бытовые сценки», — сказал он. «Все это, видимо, мелкие и непонятные мне делишки бывших жителей подземного города. Одна сцена показалась мне интересной. Дело происходило в обсерватории. Некто, по-видимому, астроном, рассматривал звездное небо. Но представьте себе, не в телескоп, а в огромном зеркале. Отсюда, между прочим, вывод. Значит, лампы они умели гасить, когда город был на поверхности. Иначе, как бы они могли наблюдать ночное небо при таком освещении?» Майген отпил глоток вина. «Я астрономию помню только по гимназии, а это очень немного. Но мне показалось... В общем, мне кажется, что в этом зеркале отражался не какой-нибудь маленький участок неба, а целое полушарие. Проекция целого полушария небесной сферы. Как будто наблюдение велось с высокой горы или с воздушного шара». «Вот!» – крикнул Константинов. «Купол неба, наблюдаемый с полета. Спасибо, Майгин. Если у меня и оставались капли сомнений в моей идее, вы окончательно высушили эту каплю». Он окинул всех горящим взглядом и сказал, отчеканивая каждое слово: «Этот город когда-то парил высоко в небе. В темном, глубоком звездном небе. Да-да, это было так. Люди, что жили в нем, построили его не на нашей планете. Ибо город этот есть не что иное, как огромный, прекрасно оборудованный межпланетный корабль. Много лет назад люди из какого-нибудь другого далекого мира прилетели на Землю и погибли здесь во время извержения вулкана. Иллюзион показал нам этот трагический момент. Их корабль был залит лавой и засыпан землей». Он на минуту умолк и взглянул поочередно в глаза каждому из своих слушателей. Изумление, граничащее с испугом, увидал он в глазах студента. Тревогу прочел в глазах Майгина и настороженность уловил в глазах Берсеньева. «Нет-нет, я не сумасшедший», — усмехнулся он. «Отбросьте эту мысль. Вот мои чертежи. Я 15 лет работал над проектом межпланетного корабля, движимого мощными ракетами. Такого же ракетного корабля, на каком мы с вами находимся сейчас». «Вы Арнаутов?» – воскликнул Майгин. «Да, я Константин Арнаутов, конструктор ракетного летающего корабля». «Теперь я понимаю, как вы сюда попали, то есть я догадываюсь», – тихо сказал геолог. «Вы не ошиблись, Майгин. Я бежал из Якутского острога. Меня сослали за то, что один из высокопоставленных чинуш, затиравших мой проект, умер с перепугу, когда ночью со всех углов загорелся его дом. Загорелся же он по той причине, что в него угодила моя ракета, посланная мною как доказательство моей правоты. Я хотел доказать, что ракеты могут летать и падать туда, куда пошлет их изобретатель. Об этом писали во всех газетах. Меня осудили на 10 лет, но я бежал. Хотел попасть в Америку. Я уже устроился на одно китобойное судно, но шторм разбил его и привел меня сюда. Я благословляю этот шторм и вас, открывших в земле живое воплощение моих замыслов. Это доказательство жизненности моей идеи. На каторге я восстановил все свои чертежи, отнятые у меня». Напряженность, сквозившая в глазах у геологов, таяла. Они вспомнили этого человека, об удивительном проекте и о трагической судьбе которого много слышали 5 лет назад. «Выпейте это», — сказал Петя, подвигая Константинову стакан. «Спасибо, Петя. Когда вы, Майгин, рассказали мне о своем открытии, у меня мелькнула лишь смутная догадка». «Нет, это была даже не догадка, не мысль, а какая-то тень мысли. А что если...» Даже мне это казалось невероятным. Шутка ли? Целый город. Но на другой же день я нашел мощные ракетные камеры в глубоком донном отделении и утвердился в своей мысли. Я осмотрел эти чудесные механизмы. Они неизмеримо совершеннее всего, что я знаю о реактивных проектах. Многое, очень многое осталось мне неясным. Я не знаю, например, какой источник энергии питал их в полете, какие силы освобождали эту энергию. Но я уже бесповоротно убежден, что мы с вами находимся на звездном корабле, залетевшем к нам из далекого, пока еще неизвестного нам мира. В тот день Берсеньев, Майгин и Петя, до глубины души взволнованные сообщением Арнаутова, ходили словно оглушенные. Если месяц назад реальность подземного города лишь с большим трудом была воспринята их сознанием, то сейчас, когда этот город перестал быть городом и превратился в межзвездный корабль, они были окончательно сбиты с толку. Но Арнаутов говорил так страстно, так убедительно, что невольно хотелось верить. Да и какое иное логическое объяснение, по правде говоря, можно было дать этому чуду в недрах вулканического полуострова на Тихом океане? Понемногу геологи стали свыкаться с мыслью, что действительно нашли у подножья вулкана, залетевший на нашу планету, межзвездный корабль. Правда, Берсеньев еще допускал возможность ошибки Арнаутова, но большую долю вероятности он отводил его космической теории. Зато Майгин и Петя поверили в астральное происхождение подземного города безоговорочно. А некоторые сцены, воспроизведенные вновь найденными иллюзионами, окончательно развеяли всякое сомнение относительно природы подземного города. Прошло 6 дней после заседания научного общества. И вот однажды в лагерь пришел запыленный усталый Ламут. «Ты начальник?» – спросил он, обращаясь к Берсеньеву. «Да», – ответил Берсеньев. «Тебе письмо». Ламут подал смятый конверт. Берсеньев вскрыл письмо и стал читать. Майгин и Петя, присутствовавшие тут, выжидательно смотрели на него. «Письмо от Нины Рос», – сказал Берсеньев, передавая письмо Майгину. «Нина, Григорий Николаевич и доктор Васенкин в 2 переходах отсюда. Будут здесь послезавтра». «Вот и отлично», – обрадовался Майгин. «Наконец-то». Он вдруг озадаченно нахмурился. «Господи, а доктора-то зачем сюда потащили?» «Я, кажется, понимаю», – медленно проговорил Берсеньев. Геологи переглянулись и расхохотались.